Оставалось здесь 70 слишком лет. Она мечтала вырваться и перестать, наконец, горевать и плакать. И вот вырвалась, но плакать никак перестать не могла. «Господи!» — воскликнула она страдальчески, выйдя из пещеры, прижимая к груди булочку, яблоко и банку консервов. «Как там всего мало! Нам не достанется!» — тут же крикнул мощный удар. И тут началось. Глава 68. Паника. Началось то, о чем не хочется даже писать. Но я обязан быть правдивым. Я обязан рассказать, как все было на самом деле. Толпа бросилась к пещере. Футболистов, которые стояли у края обрыва, просто сбросили. А вслед за ними упали и многие другие. Упал Дукиш-Медукиш. А с ним двое родственников, которые пытались его удержать. Упал, куда глаза глядят. Успев подумать, что это, возможно, расплата за никчемную жизнь. Упали два камикадзе, которые в полете думали о том, что такая смерть не имеет никакой цены. Правда, один уже у самой земли успел подумать, а может ли смерть иметь цену вообще? Упал жертва рекламы. Горюя, что сейчас погибнет, но утешаясь тем, что впервые за долгие годы чего-то сильно хочет жить. Лучше погибнуть, имея желание, чем жить тупым чурбаном. Сделал он свой последний вывод. Вдруг раздался страшный крик. Это кричала Настя. В толчее Вика оттеснили край обрыва. Он, взмахнув руками, балансировал на краю. И тут Ричард выскочил откуда-то сбоку, ухватил Вика и сильным движением отшвырнул его от края. Но сам при этом не удержался, упал и повис над бездной, держась за кончики пальцев. Лежа на земле, Вик протягивал ему руку и кричал: «Держись!» Ричард улыбнулся и сказал: «Не надо, малыш, ты упадешь вместе со мной, ты меня не удержишь. Воображайте кто-нибудь веревку, или дайте настоящую». Но воображать, конечно, никто не смог, а настоящей веревки не нашлось. Олег бросился было на помощь, но ему мешали подойти. Пальцы Ричарда уже соскальзывали, но он почему-то продолжал улыбаться и сказал: «Вик, я все эти годы был уверен, что подлец. Нет, я все-таки хотел спасти того мальчика, просто не смог. Ты мне веришь?» «Не надо!» — закричал Вик. Пальцы Ричарда исчезли с края обрыва. Вик вскочил, побежал к детям и подросткам, которые жались к стене пещеры у входа и с ужасом смотрели на все это. «Встали все перед ними!» — закричал он. «Встали все!» Все поняли его и послушались. Они встали перед входом цепочкой, взявшись за руки, и те, кто был уже готов ворваться в пещеру, вдруг остановились, увидев перед собой детей. Сзади напирали. Толпа колыхнулась, подалась вперед. Казалось, сейчас она сметет все на своем пути. Но тут перед детьми, лицом к нападавшим, встали Мануэль, Олег, Пятница, Мьянти, Ольмек, Кривой Блюм, Боцман Пит, Бонс, американские моряки и уцелевшие японские камикадзе, и гламурный юноша, и другие мужчины, кто сохранил самообладание, и каждый на своем языке сказал: «Только попробуйте, это дети!» И все стали молча выстраиваться в очередь, отряхивая с себя пыль и не глядя друг на друга. Глава 69. Бермуда исчезает окончательно. После обеда начали строить плоты и занимались этим до позднего вечера. Проснувшись утром, обнаружили, что нет ни кустарников, ни деревьев, ни травы, ни связанных накануне плотов. Продуктов тоже не было, остался голый каменный остров. К тому же людей стало намного меньше. Куда-то делся Ольмек. А Мьянти таял на глазах. Последними словами его были: «Каждый возвращается в свое время». Он был прав. Каждый возвращался в свое время, поэтому к середине дня остров стал пустынным. Остались те, кто прибыл из совсем недавнего прошлого, то есть фактически из настоящего, а такими, как мы понимаем, оказались только Мануэль, Олег, Настя, Вик и Ник. Конечно, если бы я сочинял эту историю, а не рассказывал так, как было на самом деле, то я вернул бы их всех на маленький белый самолет. Я показал бы, как спит Ник, как он просыпается и говорит, потягиваясь: «Ну и страшный сон я видел». Но это был не сон, господа дети, подростки и взрослые. Это был безжизненный каменный остров, который к тому же медленно погружался в воду. «Надо что-то делать», — сказала Настя. Она сказала это тихо и без слез, чтобы не пугать детей. «Я впервые понял, что в жизни есть безвыходные ситуации», — так же тихо ответил Олег. «А если попробовать?» — вдруг сказал Вик. «Что ты попробуешь тут?» — закричал Ник. «Нечего тут пробовать. «Ты хныкать собрался?» — спросил Вик. «Я? Еще чего? Я просто... В смысле?»